Глава 14. Магнус Торг разговорился. Настроения в пансионате на Страндвеген за последующие два дня существенно улучшились. Причиной тому была прежде всего отличная погода. Наступила жара, какой в это время года в Скании не бывало уже много лет. Неудивительно, что лето 1967 года потом называли в Швеции «летом века». Все, кому позволили дела, стали срочно разъезжаться на отдых. Столь популярное местечко, как Ломма, быстро заполнилось толпами курортников. Это не осталось без последствий и для пансионата госпожи Бранс. Появилось много новых гостей из Стокгольма, из Северной Швеции. В этих условиях даже Нора Линднер перестала жаловаться на скуку и вспоминать о скором отъезде. Пресса, как это всегда бывает, нашла новую сенсацию. В одном из каналов под Стокгольмом обнаружено тело человека с тремя пулями в груди, а месяца два назад бесследно исчез некий промышленник из Гетеборга. Теперь все ломали голову, не его ли останки подняты со дна фьорда. Об удивительной серии убийств в Ломме писать перестали. Полицейский офицер последние дни почти не появлялся в пансионате госпожи Бранс. Он оставил за собой комнату на первом этаже, но освободил комнату на втором, где раньше жили двое полицейских. Он попросту отослал их в Лунд. Даже доктор Бьорн Нилерут, который так охотно помогал офицеру вести следствие, совсем забросил свой дневник. Ему просто не удавалось обменяться со следователем хотя бы несколькими словами. Во вторник, 20 июня, после обеда, как было принято в пансионате, большинство гостей перешло в салон. Лилиан разносила кофе и прохладительные напитки. В дверях появился редактор из Квельспостен Свен Бремен. Он огляделся, пытаясь найти знакомое лицо. Взгляд его остановился на докторе Нилеруде, который сидел в углу салона в обществе Ингвара Хардинга и супругов Тувисон. Популярный журналист из Мальмё поприветствовал всю компанию и, прервав их беседу о перспективах нынешнего туристского сезона, сказал: «Я ищу Магнуса Торга. Что с ним творится?» «Мы тоже хотели бы это понять», — рассмеялась Клара Тувисон. «Сидим тут, как в тюрьме. Вы ведь знаете, что нам нельзя уехать из Ломмы без разрешения уважаемого следователя». Репортер оглядел со вкусом обставленную комнату и заметил: «Но вы должны признать, что это исключительно благоустроенная тюрьма. В таких условиях я не отказался бы отсидеть пожизненное заключение». «Конечно, мы не жалуемся», — подхватила жена капитана, — «но у моего мужа отпуск кончается. Мы еще хотели навестить моих родителей в Борлинге и оставить себе пару свободных дней в Гетеборге. Ведь Эгил снова отправляется в свою Австралию, и мы увидимся только через 4 месяца, и то не больше, чем дней на 5». «Я уже 2 дня пытаюсь встретиться с Магнусом Торгом», — объяснил журналист. «Несколько раз звонил в Лунд и сюда, в Ломму, но никак не могу его застать». «А мой журналистский нюх подсказывает, что эта неуловимость неспроста. Должно быть, наш офицер напал на новый след. Он ведь обещал мне первенство в описании всех событий, касающихся этих убийств. А теперь прячется». «Мне кажется», — заметил доктор Нилерут, «что Магнус Торг не столько прячется от прессы, сколько вообще старается не попадаться никому на глаза, особенно начальству. Насколько мне известно, а я неплохо информирован, следствие застряло на мертвой точке. Сомневаюсь, чтобы ваша газета в ближайшее время могла рассчитывать на интересный материал. Возвращаясь к вопросу, затронутому госпожой Тувисон, я должен целиком с ней согласиться. Даже самая комфортабельная тюрьма остается тюрьмой. У каждого из нас есть дела, личные и служебные, и мы не можем без конца сидеть в этом милом пансионате. Мой отпуск тоже кончается 25 июня. Нам придется решительно поговорить со следователем, и если это ничего не даст, то обратиться к начальнику полиции в Лунде». В этот момент у дома остановилась машина. Не прошло и минуты, как в дверях салона появился Магнус Торг. Он огляделся и, увидев репортера, который делал ему знаки, направился к компании в углу. «Легкие на помине», — рассмеялся журналист, пожимая офицеру руку. «Вы говорили обо мне?» — Магнус Торг изобразил удивление. «А вас? И о тюрьме, которую вы нам устроили», — сердито сказала Клара Тувисон. «Тюрьме? Кто вам говорил о тюрьме? Уж, наверное, не я. Так мы можем уехать?» «В любой момент. Но ведь вы говорили, что мы не должны покидать Ломмы до момента выяснения дела об убийстве Марии Янсен». Эгил Тувисон произнес это с ноткой раздражения в голосе. «Говорил», — признал Магнус Торг. «Но поскольку дело выяснено, это требование, а точнее не требование, а просьба, уже не актуально». «Дело выяснено?» Репортер и врач задали вопрос в один голос. «Да», — подтвердил Магнус Торг. «Я только что закончил следствие». «Вы знаете, кто убил Марию Янсен?» Репортер вынул блокнот и авторучку. «Конечно. Теперь я знаю все». «Убийца арестован?» «Пока нет. Признаться, я не вижу необходимости спешить с этим. Во всяком случае, я могу это сделать в любой момент. И сделаю. Наверное, сегодня». «Кто он?» «Некий офицер СС. Бывший сотрудник администрации концлагеря в Освенциме». «Черт возьми!» Вырвалось у короля репортеров. «Перестаньте, наконец, говорить загадками. Я слишком стар для игры в прятки». «Хорошо», — согласился офицер. «Я сдержу слово и расскажу вам все. Правда, боюсь, это вам не пригодится. Ведь Квельспостен — вечерняя газета. А вся утренняя пресса напечатает сообщение управления полиции о завершении дела по раскрытию 3 убийств в Ломме. Зато доктор Нилерут сможет закончить свой дневник». «А я боюсь», — репортер злился все больше, — «что дойдет и до 4-го убийства. Убийства некоего офицера полиции». «Да чего ж вы, журналисты, нетерпеливый народ?» Магнус Торг был в отличном настроении. «Ну да ладно. Поскольку мне недвусмысленно пригрозили, я сдаюсь, опасаясь за свою жизнь». Свен Бремен хотел еще что-то сказать, но потом махнул рукой. «Итак», — начал свой рассказ Магнус Торг, — «должен признать, что мы имели дело с очень опытным преступником. Он думал, что сумеет сделать то, чего почти никому не удавалось сделать — безнаказанно убивать людей. Еще до недавнего времени ему казалось, что он не совершил ни одной ошибки и находится вне подозрений. Но он ошибался. Я давно подозревал его, точнее, с того момента, как начал следствие. Постепенно мои подозрения укреплялись. Поначалу у меня не было никаких доводов против него. Теперь я располагаю неопровержимыми доказательствами. Преступник сам помог мне. Он делал ошибку за ошибкой. Хочу подчеркнуть, что помощь доктора Нилеруда, его подробный дневник весьма облегчили мне ведение следствия. Я очень благодарен вам, господин доктор». Судебный врач молча поклонился. «Мы установили, как вам уже известно, что Мария Янсен встретила человека, который показался ей похожим на одного из военных преступников, офицера СС из бывшей администрации концлагеря в Освенциме. Мария Янсен не была уверена в своих подозрениях и потому не обратилась в полицию, а поделилась ими с Хельмером Янсеном, польским дипломатом Витольдом Авицким и одним из бывших заключенных Освенцима, постоянно живущим в Ломме». «Старый рыбак?» — спросил репортер. «Именно. Со старым рыбаком. Мы знаем, что все эти 3 разговора велись по-польски. Хельмер Янсен, как и господин Авицкий, отлично помнят, что Мария Янсен говорила с ними по телефону по-польски. Юная Лилиан тоже припомнила, что последний телефонный разговор, который был у госпожи Янсен в день ее смерти, велся на каком-то незнакомом девушке языке. Отсюда простой вывод. Преступник знает этот язык. Признаюсь, полиция провела один невинный эксперимент и убедилась, что тот, кого мы подозревали в совершении преступления, владеет польским языком. Возможно, он не умеет говорить и писать, но понимает прекрасно». «Ничего не понимаю», — заметил доктор Нилерут. «Скоро поймете», — успокоил его офицер и продолжил свой рассказ. Раскрытие преступником того, что он знает польский, было не первым его промахом. Еще раньше, сделав мне комплимент по поводу моей спортивной фигуры, он посетовал, что я не ношу мундира, а то мне очень бы пошел зеленый цвет. Преступник допустил роковую ошибку. Зеленые мундиры были у офицеров гестапо в Освенциме. Шведская полиция, точнее та ее часть, которая ходит в форме, служба движения и порядка, носит мундиры темно-синего цвета. А вот тогда-то я впервые и заподозрил этого человека». Все молчали, и офицер продолжил. «Итак, в Ломме произошла встреча скрывающегося военного преступника и его будущей жертвы. Но преступник не был уверен, что его узнали, поэтому он ничего не предпринимал и только внимательно следил за госпожой Янсен. Сбежать он не мог, это бы его сразу выдало. Он даже не успел бы покинуть Скандинавию. В лучшем случае добрался бы до Копенгагена. Вскоре ему удалось подслушать разговор Марии Янсен со старым поляком. Тут он понял, что должен действовать быстро и решительно. Через несколько часов одна из самых богатых женщин Швеции была мертва. Свен Бреман быстро писал. «Я допускаю, что поначалу преступник не собирался убивать старого рыбака. Он думал, что полиция не узнает ни о нем, ни о его связях с Марией Янсен. Но хозяин мехового магазина в Мальме упомянул о старом поляке, а Лилиан помогла нам его найти. Я решил повидаться со Станиславом Чачецким на следующее утро. К сожалению, убийца оказался проворнее». «Теперь понимаю», — сказал журналист. «Если уж ты вступил на путь убийства, надо убивать и дальше. Поляк становится второй жертвой. И тут в самый неподходящий момент преступник встречает полицейского из Ломмы, Альгота Ольсена. Это могло случиться до или после совершения преступления. Он боится, что полицейский может связать эту встречу с убийством поляка. И Альгот Ольсен оказывается следующей жертвой. Одновременно преступник делает все, чтобы замести следы, сбить полицию с толку. Неплохой мыслью было подбросить в домик Чачецкого кольцо с жемчужиной, о котором мы все знали, что оно принадлежало госпоже Янсен. Я думаю, что он нашел это кольцо после того, как его потеряла Лилиан». «Вы все еще говорите загадками», — вмешался господин Тувисон. «Я слушаю и никак не могу понять, кто же преступник, как его имя?» «Пожалуйста». «Его имя, фамилия и чин. Обершарфюрер СС Хуберт Майснер». «Как вы это узнали?» «Когда наши подозрения конкретизировались, мы стали внимательно изучать этого человека. Выяснили, что он знает польский язык. Взяли отпечатки его пальцев. Это было нетрудно. Он просто оставил их на стекле. Были у нас его фотографии, последние из Ломмы. И более ранние, даже 20-летней давности. Собранные материалы мы отправили в Польшу. Там не забыли злодеяний фашистов, как это случилось в некоторых других странах. В Польше есть богатая коллекция фотографий военных преступников, которые работали в Освенциме. Напрасно Мария Янсен искала кого-нибудь, кто был в этом лагере и помог бы ей утвердиться в ее подозрениях. Она сделала это недостаточно умело. Полиция оказалась в более выгодном положении, воспользовавшись международными контактами. Поляки без труда узнали, кто снят на нашей фотографии, и прислали нам обширный материал, касающийся особы Хуберта Майснера и его прошлого. Благодаря этим документам мы знаем, что мать Хуберта была норвежкой, а отец Ганс Майснер почти 10 лет работал в Сосновце, где молодой Хуберт даже ходил в польскую школу, поэтому кроме немецкого он знал польский и норвежский. Знаем мы и то, что специальностью обершарфюрера СС были инъекции фенола в сердце. Таким способом он умертвил по меньшей мере 1000 заключенных. Кроме того, когда в Освенцим прибывали новые составы с людьми, Хуберт Майснер проводил так называемую селекцию. Одних отправлял прямо в газовые камеры, а других, помоложе и посильнее, на работу, что в тех условиях было равносильно смертному приговору, только несколько растянутому во времени. Очевидно, именно он послал в газовую камеру всю семью Марии Янсен. Потом он некоторое время скрывался в Германии, выдавая себя то за поляка, то за норвежца. Документы у него были отличные, он запасся ими в Освенциме. Попросту забрал у людей, которых сам убил. Благодаря этому ему удалось перебраться в Норвегию, а оттуда в Швецию. Замаскировался он великолепно. Не зря говорят, что под лампой темнее всего. Если бы не случайная встреча с Марией Янсен, никто бы его не узнал. Но сегодня он будет арестован. Его не спасли эти три убийства. Капли в море его злодеяний. Магнус Торг прервал рассказ и посмотрел на часы. «У, да я засиделся. Зашел сюда, чтобы забрать свои вещи. Пора возвращаться в Лунд. Прошу извинить, но я вынужден вас покинуть. У меня сегодня еще масса дел». Он сделал движение, собираясь встать, но, видно, что-то вспомнил и обратился к доктору Нилеруду. «Вы, кажется, собирались сегодня в Лунд. Могу вас захватить, у меня есть место в машине». «Мне надо переодеться», — ответил врач чуть охрипшим голосом. «Ну что ж, минут 15-20 я мог бы вас обождать. Спасибо. Через 20 минут я буду готов». Доктор Нилеруд встал и быстро вышел из салона. «А ведь вы так и не сказали нам, кто этот Хуберт Майснер». Клара Тувисон тоже встала с кресла. «До официального подписания прокурором ордера на арест это служебная тайна», — объяснил Магнус Торг. «Я и так сказал вам слишком много». Разболтался. «Я иду наверх. Клара Тувисон кивнула остающимся и вышла из комнаты. Муж последовал за ней. В салоне остались двое мужчин – Магнус Торг и редактор Свен Бремен. Журналист придвинул свое кресло к креслу офицера полиции и, хотя в комнате никого не было, начал говорить шепотом. Магнус Торг слегка улыбался. Казалось, он не замечает ничего и целиком поглощен беседой. Но кто ближе знал его, мог бы сразу заметить, что офицер полиции находится в крайнем нервном напряжении. То и дело его глаза перебегали с одного окна салона на другое. За окнами был прекрасный летний день, царила полная тишина. Только от шоссе иногда слышался рокот проезжавшего автомобиля. На газонах с каждой стороны виллы в беспечных позах стояло по одному полицейскому. Возле калитки, ведущей на пляж, тоже виднелась фигура в темном мундире. Кроме машины, на которой приехал следователь, еще одна такая же с надписью «Полиция» стояла у ворот пансионата. Люди Магнуса Торга были на своих местах, а сам он поглядывал на часы, отмечал путь, пройденный длинной стрелкой, и усилием воли заставлял себя вести непринужденную беседу с королем репортеров. Раза два кто-то заглянул в салон, но, увидев двух мужчин, занятых серьезной беседой, тут же удалился.